что тебе мир, валяющийся у ног? Будто не ты, а мир беспробудно пьян. Есть еще океан, говорящий блок. Есть еще блок, отвечающий океан. Есть еще порох на складе пороховом. А на продуктовом складе нет ни шиша. То, что писал топор, зачеркнет пером сытое тело, резиновая душа. Бутылки стоят забвениями дразня. Но чем дешевле питье, тем мертвее сны. Будут конфликты, мелочная возня. Только возня и никакой войны. Каждый забился в свой отдельный мирок, напоминающий пластиковый стакан. В мире, почти забывшем, что есть еще блок. В мире, почти забывшем, что есть океан.